Глава 39. Марфа. Ого, и вот отсюда он добровольно уехал? Сатановский, конечно, сумасшедший, я всегда знала. Но сейчас, глядя на эту совершенную красоту, я просто не понимаю, как можно было бросить вот это все. Поглядываю на Ваню, который, как и я, уже вылез из машины, и хмуро смотрит на величественный трехэтажный особняк кремового цвета. Дом стоит в окружении хвойных деревьев, до него еще идти и идти. Я не могу отсюда разглядеть его в деталях, но то, что я вижу, мне определенно нравится. Вань! Угу. Это не родовое гнездо, это родовое поместье, не меньше. Твой дядя жил здесь один? Хочется добавить, без крепостных? Насколько я знаю, да. Сатановский закрыл пультом ворота, а затем, не приглашая меня с собой, пошел по асфальтированной дороге к дому. А мне не верится, что здесь можно жить одному. Вокруг ухоженный газон, много клумб, да тут даже пруд есть, а еще 2 или 3 домика вдалеке. Да у меня зрения не хватает, чтобы увидеть, где вообще заканчивается это родовое гнездо. Наверное, тут живет прислуга или как это все правильно называется? Персонал. Поправил меня Сатановский. Я впервые подумала о том, что мы с ним из разных миров, отнюдь не только из-за несовместимости характеров. То есть я, конечно, знала, что он богатенький мажорчик, но чтобы так... «Ты, когда сказал, что он один жил, не имел в виду персонал, да?» «Есть семейная пара, но я их отпустил на день. Завтра появятся», — неохотно ответил Сатановский. «Остальные приходящие, то есть приезжающие работники. Почему интересуешься?» «Интересно просто. Вань, я никогда не задумывалась о том, как ты рос, каким ты был до того, как мы познакомились. Интересно же». Сатановский не улыбнулся. Он выглядел мрачным и очень напряженным. Когда поднимались по лестнице к входной двери, он замедлил шаг, словно не хотел туда идти. Не знаю, что на меня нашло, я взяла его руку в свою и потянула вперед. «Пойдем, пожалуйста, нам нужно это сделать». Едва мы вошли, я тут же уловила приятный запах мужского парфюма. В большой прихожей было просторно и светло, по-мужски уютно. Никаких тебе розовых пуфиков и белых шкафов. Я снова взяла Сатановского за руку и вовремя. Почувствовала, как он вздрогнул всем телом, дернулся даже назад, но потом справился с собой. «Ты чего, Вань?» Он не ответил, но я успела проследить за его взглядом. На кушетке, что чуть дальше по коридору, лежало мужское пальто. Даже я его узнала. Видела в нем однажды Самиева. «Нам нужно найти его кабинет, Вань», — негромко напомнила я Сатановскому. «Валера сказал, что там в сейфе все-все документы и завещания. Может, сразу туда, или ты хочешь все посмотреть?» Я бы, конечно, обошла весь дом и задергала Сатану вопросами. Я в таких домах никогда не была. И мне очень хотелось бы узнать, каким придурком он был в малолетстве. Ставили ли его в углы, которых здесь огромное количество. Но не сегодня, конечно. А другого раза, скорее всего, не будет, потому что Ваня вряд ли меня еще раз сюда пустит. «Сатановский!» Я потянула его за собой. «Пойдем, пожалуйста». Он сделал пару шагов, а потом остановился, недоуменно посмотрел на наши сцепленные руки и недовольно произнес: «Мартышка, меня не обязательно вот так держать. Не бойся, я тут ничего не разнесу». «Господи, ну что за дурак, а? Мне, может, приятно тебя за руку держать, Вань?» Еле сдерживаясь, ответила я. «А не потому, что ты псих психованный». Сатана молча прижал меня к себе. Да так крепко, что я уткнулась лицом в холодную кожаную куртку. «Спасибо, Валера не ошибся». Я, конечно, хотела спросить, в чем таком не ошибся Валерий Васильевич, но у Сатановского зазвонил мобильный. Оказалось, что Борис, друг Самиева, тоже подъехал и сейчас стоит на посту охраны, так что мы решили его подождать внизу. Он юрист и, как я понял, подписывал завещание, а теперь приехал проследить, чтобы все было так, как хотел Валера, — пояснил Сатановский. Он уже не выглядел таким мрачным и напряженным, как раньше, а с грустью в глазах медленно переходил из комнаты в комнату на первом этаже, но ничего не рассказывал, только молча рассматривал разные вещи, иногда удивленно хмыкал. Мы видели через окно, как невысокий полный мужчина в черном пальто и в шляпе торопливо шел к дому, когда уже у меня завибрировал мобильный. «Мама». Не самый лучший момент, чтобы все ей объяснять, и я сделала то, чего раньше никогда себе не позволяла. Сбросила ее вызов и быстро написала сообщение. «Привет, я сейчас занята, со мной все хорошо, скоро позвоню. Надеюсь, этого будет достаточно». На пороге появился Борис. Ему, наверное, тоже было за 50, как и Самиеву. Но выглядел он бодряком, только чуть раскраснелся из-за быстрой ходьбы. Он пожал руку Ване, с любопытством глянул на меня. «Это твоя девушка, Иван?» «Рад, очень рад. Познакомишь?» У меня в ушах зазвенело. «Какая его девушка? Я? Сейчас сатана отколет что-нибудь». «Это Марфа», — мрачно ответил Иван. «Она тоже есть в завещании. Пойдемте уже, мне еще на фабрику сегодня ехать». Кабинет Самиева оказался на втором этаже, большая комната в классическом стиле. Здесь могла поместиться половина моей квартиры, если не вся. «Значит, Марфа Боголюбова, верно?» Начал допрос Борис, пока Сатановский открывал сейф в стене. «А мне говорил про вас Валера. Я еще удивился, что он завещание ради вас поправил». Гольцман, не стесняясь, буравил меня взглядом. Я не выдержала и начала оправдываться. «Я вообще ни сном, ни духом, не знала и ничего не просила, конечно же. А что вам говорил обо мне Валерий Васильевич?» «Что вы хорошая знакомая его племянника», — дипломатично ответил Гольцман. «Вань, нашел завещание?» Я посмотрела на Сатановского. Он стоял около большого письменного стола и держал в руке большой конверт. «А мы его точно можем вскрыть?» «Можем», — кивнул мне Борис. «Но потом будет еще одна процедура у нотариуса, у которого тоже есть экземпляр. Я с ним уже связался. Как только будут готовы документы о смерти Валеры, он нас примет. Открывай, Ваня, и читай». Завещание оказалось не таким уж и большим. Как Самиев и говорил в своем видео, все свое имущество он завещал племяннику. Еще выяснилось, что после смерти дяди Ваня автоматически вступал в свое наследство, оставленное ему родителями. «А вот это уже интересно», — хмыкнул Сатановский, уставившись в завещание. «Валера, конечно, загнул». «Что там?» — не выдержала я. «Мартышка, он завещал тебе 1 000 000 рублей, но при условии, что все эти деньги пойдут на твое образование. Да, и второе условие — ты должна дойти до финала универсума в этом году. Бросишь игру — денег не получишь». «Как-то так». Сатановский злорадно поиграл бровями. А я впервые увидела на его лице сегодня улыбку. «Ты не до конца дочитал, Ванюш», — подал голос Гольцман. «Я ведь помогал составлять это завещание. Глянь дальше. Валера завещает тебе приложить все усилия, чтобы Марфа справилась. Это его последняя воля».